Мы здесь такие бедные, монсеньор. У нас ничего нет, и ничего нельзя, даже куколку. И тишина, всегда молчать в церкви, в трапезной, в кельях. Смеяться — грех, пожаловаться, что зимой холодно — грех, высунуть руки из рукавов — грех. О, монсеньор, разве Богу угодно, чтобы жизнь была так уныла? Осторожно протянул герцог. И поэтому я решила бежать, но Господь не хотел этого. «Не поминайте в суе имя Господне», — остановил ее герцог. «Бог никому не поверяет своего промысла». Оставив Бога в покое, Жанна в отчаянии взорвалась. «Это все сестра Бланш. Она меня заметила уже за воротами сада, но Бог ей воздаст за это». «Вы вправду очень религиозны», — заметил герцог. Они на миг умолкли. Жанна всхлипывала, и монсеньор ей одолжил свой носовой платок, заметив при этом, что, если бы побег и удался, семья неизбежно доставила бы ее обратно даже силой. «Но у нее вообще-то есть семья?» «Да, есть родители». «Но я бы не вернулась к ним», — сказала Жанна робко, но решительно. «А что бы вы, черт возьми, делали? Да просто затерялись бы в огромном и опасном городе!» Жанна взглянула на него с милой доверчивостью, но с чертиками в глазах. «Я обратилась бы к вам за помощью, монсеньор Луи», — шепнула она. «Ведь я с первого дня знала, что вы просто не можете меня не любить, как говорит мсье Рассин». Глава вторая. Мы уже говорили, что у достопочтенной матери-настоятельницы монастыря Святого Сердца были усы. Не говорили? Тоненькие и шелковистые, но все же были. Теперь в своей тесной молельне, машинально перебирая кораллы четок, она с очевидным облегчением слушала герцога Орлеанского, который только что спустился сверху, поигрывая своей треуголкой на набалдашнике трости. И лоб его все еще перерезали озабоченные морщины. «Достопочтенная мать-настоятельница, вы были правы», — говорил он, — «талант этой девушки в роли Эсфири меня поразил, но именно поэтому я не могу быть к ней снисходительнее, чем к другим. Я только что говорил с ней достаточно долго, чтобы понять, что у нее упрямый характер и бунтарское сердце. Ее одолевают страсти, и если оставить ее здесь, могут возникнуть проблемы, не говоря уже о заразительности таких действий, достопочтенная матушка. Достаточно одной заблудшей души, чтобы подвергнуть опасности всех остальных. Нет, удалить ее, мадам, безжалостно удалить». «Ах, монсеньор, как я рада! Как я боялась вам не угодить! Достопочтенная матушка, вы мне не угодили бы, только будь вы неправы. Полагаю, мадемуазель Беко не выказала вам достаточной учтивости». «Непосредственно мне нет, но к принципам, которые я чту, и этого достаточно, мы вырвем этот терн и сгоним заблудшую овцу». Тут он нечаянно уронил шляпу, тут же поднял, потом встал и самым величественным тоном, хотя и чувствуя, что краснеет, объявил. «Она уже собралась. За багажом я пришлю. Мадемуазель Беко я заберу к себе, откуда в экипаже отправлю к родителям. Надеюсь, вы будете мне благодарны за то, что избавляю вас от лишних хлопот. Как объяснить родителям причины исключения? Я сделаю это за вас. Я так обязана вам, монсеньор. До свидания, достопочтенная матушка. Эсфирь от этого ничего не потеряет. Мадемуазель Беко, боюсь, больше подходит на роль Федры». Итак, получасом позднее монсеньор вернулся домой в обществе мадемуазель Беко. та вся в слезах простилась с настоятельницей, которая, растрогавшись, готова была взять ее обратно, но тут уже герцог воспротивился с законным возмущением порядочного человека. До дома герцога мадемуазель Беко дошла с красными глазами, сам герцог всю дорогу не разжимал сурово сжатых губ, слишком боялся рассмеяться в голос и шел тяжелым строевым шагом, отчасти для того, чтоб не подпрыгивать от радости. Когда монсеньор сказал «к себе», он не имел в виду пале-рояль, а лишь свое жилище, стоявшем неподалеку от монастыря Святого Сердца, мужском монастыре аббатства Святой Женевьевы. Его покойный отец, герцог Луи, прозванный набожным или еще женевьевцем, на склоне жизни там обрел покой, полностью уйдя в религию. Поскольку занятие это оставляло достаточно свободного времени, он начал строить медальонный кабинет, и сын продолжил его дело. Экипаж, о котором монсеньор говорил настоятельнице, был в действительности маленьким фиакром, влекомым двумя поджарыми лошадками, которые паслись на монастырском дворе. Все это было очень анонимно и позволяло герцогу неузнанным перемещаться по городу. Жилище его помещалось на этаже монастыря, куда вела узкая каменная лестница. Распахнув двери, герцог предложил Жанне сесть, а сам отправился за графином с тюрингенским вином и двумя бокалами, которые тут же наполнил. «За ваше здоровье!» — многозначительно проговорил он. «За ваше здоровье!» — последовало в ответ. Они выпили. «У вас тут очень мило!» «Я вам покажу свои медали». «Несчастная Антуанетта!» — вздохнула Жанна. «Антуанетта? Антуанетта де ла Ферради, сменившая меня в роли Эсфири, была моей лучшей подругой. Я с ней простилась, пока вы были у матери-настоятельницы, монсеньор. Она так плакала, что сердце у меня сжималось, и я тоже». «Ваши глаза еще прекраснее, когда вы плачете», — страстно заявил он. «Монсеньор!» — в тон подхватила она. «Монсеньор, помогите мне! Пробудите меня от сна! Ведь я сейчас словно вижу ужасный сон, в котором после неудачного побега в момент наивысшего отчаяния была спасена из заточения прекрасным, благородным рыцарем!» «Господи!» — воскликнул герцог, держа себя так, словно он смущен на самом деле. «Но как я это объясню своему исповеднику? Неужто сознаться, что из-за вас я потерял голову? Несчастное существо вы сделали счастливым, а это подвиг христианской любви, и Бог вознаградит вас. Вот увидите». «Ну, если это говорите вы, надеюсь, он вас слышит и верит вам». Он взял ее в объятия едва ли не робко. Что бы она ни говорила, он прекрасно отдавал себе отчет, что ей всего 15. Но оказалось не всего, а уже. И монсеньор был приятно удивлен, когда увидел, что Жанна, приподнявшись на цыпочки, тянется к его губам. По правде говоря, это не был поцелуй 15-летней девочки, она уже совсем девушка и многообещающая. «Это в знак благодарности моему прекрасному рыцарю», — сказала она с греховодной улыбкой и вдруг, волнуясь, спросила. «Мать-настоятельница сказала мне, что вы отправите меня домой к родственникам. Вы так решили?» «Да». «И сделаете это?» «Разумеется». «А я надеялась, что вы солгали!» — грустная улыбка скользнула по задрожавшим губам. «Но я-то не хочу возвращаться! Чему вы улыбаетесь?» Герцог опорожнил свой бокал туренского и утер губы. Потом виновато улыбнулся. «Нет, я не лгал», — ответил он вполголоса. И в то же время лгал. «Год 1758 от Рождества Христова, мадемуазель Жанна Беко, будет годом моего величайшего прегрешения, и в этом ваша заслуга». Тут он секунду помолчал. «Или, скажем прямо, ваша вина».